славный хочу я, петь про Иисуса Христа. О любви Его великой будут петь мои уста. Подвиг Его воспою я голосом славы моим, чтобы весь мир примирился с Христом Иисусом моим. За добро Его славу. Без Него погибал я, сердце чувствовал боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, драгоценною кровью Он меня приобрел. Мир страдает неверие, и я не буду молчать, о любви Христа великой всем хочу я рассказать, как Он страдал на Голгофе, кровь проливая свою, ею дарует спасение, об этом тебе я пою. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, в сердце чувствовал боль, а теперь я спасен. Ты на Христа иди, взирая на Голгофской высоты. Сердце Ему подари ты, будешь свободен вовек. Даст Он, о чем только может мечтать на земле человек. За добро Его славлю всею душою, без Него Слава Богу.